Что произошло? Почему я не могу двигаться? В панике прохрипел Каркаров, с ужасом косясь на ритуальную фигуру с лежащими повсюду жертвами. «Мне нужен Геллерт Гриндевальд», — терпеливо повторил Палпатин, внимательно наблюдая за Каркаровым. Тот непроизвольно бросил взгляд влево, на бессознательное тело смазливого молодого человека, немного напоминавшего какого-то киноактера. «Не убивайте меня, милорд, я все вам расскажу», — проскулил Каркаров. Шив задумчиво почесал подбородок и приказал. «Хорошо, Игорь, сними защиту с разума. Я посмотрю, будет ли от тебя польза, или стоит усилить твоей душой одну из магических линий». Каркаров сомневался недолго. Он со всхлипом выдохнул и слой за слоем принялся сбрасывать щиты. Палпатин дождался, когда разум мага будет полностью открытым, и, взмахнув палочкой, сказал: «Легилиминс, нужная информация была на поверхности», но на этом Шиф, естественно, останавливаться не стал. Он быстро пробежал по всем значимым для Каркарова воспоминаниям, морщась от хаоса, царившего в голове волшебника. Все существо бывшего директора Дурмстранга было пропитано страхом. И хотя Игорь был действительно сильным магом, но панический ужас сделал того легкой жертвой. Тем не менее этот человек в будущем мог еще пригодиться. У Каркарова остался доступ в Дурмстранг и были неплохие связи с волшебниками Восточной Европы. Решив, что смерть предателя сейчас ему не нужна, Шив добродушно улыбнулся и сказал: «Жизнь твою, Игорь, спасло мое доброе сердце. Пока спрячься где-нибудь в Скандинавии, позже я найду тебе применение. А сейчас протяни свою руку, я немного поколдую с меткой. Не хочу, чтобы тот, кого нельзя называть удаленно, убил тебя с ее помощью. И вот, лови координаты для операции в Копенгаген». Добавив себя в администраторы черной метки и ограничив права доступа Волдемарту, Шиф мысленно передал Каркарову нужные координаты. Еще не в силах поверить в собственное спасение, бывший директор Дурмстранга все же сумел подняться на ноги. «Не знаю, какая из этих палочек будет твоя», — кивнул Шиф на сваленные кучей магические концентраторы, которые он забрал у немецких волшебников. Каркаров растерянно посмотрел в ту сторону, но потом решительно вытянул руку ладонью вперед и сказал: «Акция, пачка». Куча зашевелилась, и из нее вылетела палочка, впечатавшись в подставленную ладонь. Шиф показал рукой на проселочную дорогу, идущую от замка, и приказал: «Ступай, Игорь, я тебя отпускаю. Через 5 миль сможешь отпарировать куда угодно, но я бы посоветовал воспользоваться переданными тебе координатами». Каркаров, не в силах поверить свалившейся на него удаче, бегом рванул по дороге, оскальзываясь на грязи. Судя по напряженным плечам волшебника, тот ожидал лавады кедра в спину, но по мере удаления от холма начал двигаться все увереннее. Не обращая больше внимания на убегающего Каркарова, Шиф отлевитировал бессознательное тело Гриндевальда в центр октагона и вернулся к остальным пленникам. Приведя в чувство следующего волшебника, он выяснил только, что этот маг был французом. Человек, представившийся Шарлем Макдафом, категорически отказался пускать Палпатина в свой разум. «Мой дядя Кастор скоро узнает, что я у вас в плену», — брызгал слюной волшебник. «Думаю, вы слышали про архимага Прута, сильнейшего волшебника Франции за последние 400 лет, второго после самого Николя Фламеля». Черноволосый маг с узким лицом и длинным крючковатым носом старался выглядеть грозным и уверенным, но для связанного, испачканного в грязи человека это было непросто. Шив вздохнул, отключил магу сознание и отлевитировал того в одну из узловых точек, где чувствовался небольшой диссонанс в силе. Ощутив одобрение магии, донесшееся от ритуальной фигуры, он усмехнулся и привел в сознание последнего волшебника. Невысокий сухопарый мужчина, которого звали Родриго Араужа, оказался крупным криминальным дельцом из Бразилии, последовавшим за своим прежним хозяином. Он с ненавистью смотрел на Палпатина и снимать защиту тоже отказался. Пожав плечами, Шиф и этого мага присоединил к ритуальной фигуре. Как говорится, жертв много не бывает. Последний Палпатин привел в сознание женщину, после чего спросил у ее: «Как тебя зовут, дорогуша, и кем ты приходилась Гриндевальду? И рассказывай быстрее, у меня еще много дел на сегодня. Но прежде сними защиту со своего разума». «Я Виндаразье», — сказала тихо брюнетка. Большие красивые глаза ведьмы налились слезами, а ее голос задрожал от холода. «Я сама была пленницей на этом корабле, а окклюментный щит у меня от природы. Я бы и рада снять его перед вами, сэр, но не знаю как». Ее голос был настолько искренним и чувственным, что Палпатин мысленно даже пару раз хлопнул в ладоши, признавая в женщине недюжинный актерский талант. От ее хрупкого тела тянуло хорошо замаскированным ароматом темной магии, и, несмотря на свое плачевное положение, волшебница не паниковала. Наоборот, ведьма была целиком сосредоточена на возможности переиграть ситуацию в свою пользу. Шиф показательно вздохнул и сказал сделанным сожалением: «Тогда у меня не остается другого выхода, кроме как использовать тебя в качестве жертвы в будущем ритуале. Клятвы можно обойти, а просто отпустить тебя я тоже не могу, да и лишний риск мне не нужен. Чем больше жертв, тем легче будет провести ритуал. У меня в Гринготтсе есть золото, артефакты и древние магические книги», — быстро сказала Виндаразе, прикусив нижнюю губу, и совершенно искренне произнесла: «Я готова дать непреложный обет, что не обманываю вас в этом. Мне не составит особого труда поделиться с вами секретами рода Разье, и при первом удобном случае швырнуть мне в спину родовое секретное проклятие», — мысленно усмехнулся Палпатин. «Поклясться, что в его сейфе есть золото, артефакты и книги, способен практически любой чистокровный волшебник. А значит, хитрая ведьма явно рассчитывала, шиф услышит только то, что она готова поделиться секретами и дать непреложный обет». Палпатин зловеще усмехнулся и вытащил из кармана мантии зачарованный пакетик с крошечным растением внутри. Надев перчатки из драконьей кожи, шиф аккуратно положил магический кустик себе на ладони и сказал: «У меня есть прекрасный способ обеспечить твою правдивость, Виндаразе». Черный друид, уже с настоящим ужасом в голосе, попыталась отползти от Палпатина волшебница, но откуда, не бывает черных или белых друидов, — наставительно сказал шиф. «А вот немногие хранители наследия пиктов по-прежнему живут и здравствуют среди вас. Прими же этот замечательный дар природы, моя хорошая», — торжественно произнес Палпатин и, наклонившись, приложил магическое растение к синей жилке, бешено пульсирующей на шее волшебницы. Винда вскрикнула, ощутив вначале нежное касание зеленых щупалец, а затем и легкую боль от проколовшей кожу веточки. «Нет-нет, не надо», — заорал Разье. «Я все скажу, я сниму защиту, пожалуйста, остановите его». Палпатин только покачал головой, а кустик активнее зашевелил усиками и стал неумолимо вкручиваться в шею женщины, доставляя Разье жуткую боль. Несколько минут Винда надрывно орала, чувствуя, как магическое растение распространяет свои ветви по всему ее телу, проникая в ткани и органы. Однако через 5 минут никакого следа боли уже не было. Хрипло дыша и бешено вращая глазами, волшебница с ужасом смотрела на Палпатина, который спокойно сунул перчатки в карман и с любопытством ученого наблюдал за ее мучениями. «Быть может, добавить кустику какое-нибудь новое свойство с обезболивающим эффектом?» — между тем думал шиф. «Столько лишних мучений у жертв, пусть и недолгих. Теперь поднимайся и ищи свою палочку вон в той куче», — вместо этого сказал Палпатин вслух. «Как найдешь, иди на юг по дороге мимо замка. Через несколько миль сможешь аппарировать куда захочешь. А сейчас все же сними защиту со своего разума, я посмотрю, в каких делах ты мне сможешь пригодиться». Почувствовав еле ощутимое шевеление растительного монстра внутри, Винда немедленно стала снимать многослойную защиту, и через 5 минут Палпатин уже мог видеть любые воспоминания волшебницы. В хранилище рода Разье действительно оказалось много старинных книг. В одной из них Винда и встречала упоминание о друидах. Вот только даже для такой сильной темной волшебницы, как Разье, прочитанные в манускрипте страшные истории казались в ту пору всего лишь сборником средневековых ужастиков, напечатанным только для того, чтобы пугать впечатлительных подростков. Друидов в Англии не было уже давно, и многое успело забыться. В мыслях Разье была твердая уверенность, что даже лангбаттомы, последний род, известный связями с пиктами, давно растеряли все тайны и уже в 17 веке ничем не отличались от прочих благородных семейств. Разье помнила, что, по крайней мере, в английском магическом обществе ни разу не слышали, чтобы кто-то из лангбаттомов применял настолько ужасные знания. К тому же простецкий облик Керригана в голове волшебницы совершенно не ассоциировался ни с кем из известных членов рода гербологов. Разобравшись с Разье, шиф добавил внедренному симбианту некоторые установки и отправил женщину в Лондон, сказав, что свяжется с той, когда она понадобится. И Винда Разье молча ушла, так и не поинтересовавшись судьбой плененного Гриндевальда, как и подобает настоящей темной волшебнице. Проводив взглядом ее фигурку, Палпатин хрустнул пальцами и начал спускаться с холма, готовясь к серьезному колдовству. Магический ритуал прошел штатно, и вскоре бывший ситх стал обладателем новенького голокрона, в котором навеки была запечатана душа и сущность Гриндевальда, обязанная помогать и верно служить хозяину голокрона. И первое, о чем немедленно узнал Палпатин, это как завладеть хранилищем в Швейцарии, которое принадлежало теперь уже, безусловно, бывшему темному лорду. Часть 41. Черный юмор, интриги и манипуляции. В феврале 1996 года, Лестриндж Мэнор. Поместье древнего рода впервые за много лет наполнилось звуками жизни. Домовики растопили кухонные печи, запустили фонтан на улице и постепенно расконсервировали все остальное имущество. Хозяева наконец вернулись и теперь вместе с другими беглецами из Азкабана заливали в себя литрами целебные эликсиры, стараясь как можно скорее восстановиться. Северус Снейп даже посерел от усталости, сутками пропадая у котлов и стараясь сварить как можно больше индивидуализированных зелий. Впрочем, его усилия не прошли даром, и все 10 узников Азкабана постепенно начали приходить в себя. Даже Беллатрикс Лестриндж стала слегка похожа на женщину и уже не так сильно пугала всех вокруг своим полубезумным видом бешеной собаки, готовой укусить в любой момент. Как только самых преданных слуг удалось вытащить из тюрьмы, Волдеморт немедленно перенес штаб пожирателей смерти в Лестриндж Мэнор, чем безумно огорчил Панси Паркинсон, но в то же время обрадовал ее отца. Такое опасное соседство, как темный лорд, и постоянная толчия в Мэноре здорово напрягали упитанного аристократа. И хотя на словах Паркинсон был весьма огорчен отъездом Волдеморта, но счастливое лицо и тщательно скрываемая щенячья радость выдавали его с головой. Апрель 1996 года, снова Лестриндж Мэнор. Темный лорд, натянув одеяло до подбородка, лежал на кровати в одной из спален дома Лестринджи. Волдеморт уже больше 2 месяцев находился в крайне издерганном состоянии. Его никак не стихающее бешенство отражалось на всех, включая самых близких соратников. Причина такого настроения темного лорда в этот момент стояла рядом с кроватью и снимала платье со своего дряблого, изнуренного тела. Когда Волдеморт в очередной раз увидел ее торчащие ребра и обвисшую прыщавую кожу, его вновь передернуло от отвращения. Продемонстрировав ему щербатую и немного виноватую улыбку, Беллатрикс Лестриндж осторожно переместила свои торчащие маслы на кровати, дюйм за дюймом стала придвигаться к нему, возбужденно сопя. Темный лорд проклял всех и вся, и не один раз, но поделать с этим безумством ничего не мог. По какой-то необъяснимой причине их обоих словно магнитом тянуло друг к другу, будто сама магия заставляла их совокупляться при каждом удобном случае. И если Беллатрикс была даже в чем-то рада такому неожиданному подарку судьбы, то настроение Волдеморта раз за разом пробивало очередное дно. Однако вчера Виктор Руквуд подал ему здравую идею. Невыразимец предположил, что в пророчестве, скрытом в недрах отдела тайн, могут найтись причины такого противоестественного влечения, от которого не спасали ни чары, ни отклюменция. Волдеморт даже убить Беллатрикс не смог, хотя и пытался это сделать не раз. Магия-предательница просто отказывалась работать, едва он только хотел послать в Беллатрикс убивающее проклятие. В отчаянии темный лорд согласился, чтобы Руквуд исследовал его кровь на наличие любовных зелий и приворотов. Разумеется, все проверки проходили под его контролем. Однако ни амортенции, ни любого другого приворотного зелья в его крови не нашлось. Поэтому высказанная вчера идея молодого невыразимца нашла горячий отклик в его душе. На собрании пожирателей смерти, организованном в тот же день, Августус Руквуд задумчиво потер сидеющую бороду и предложил: «А что, если как-нибудь заманить Гарри Поттера в отдел тайн? Пусть мальчишка сам вынесет шар пророчества Трелани из хранилища, и тогда вашим верным слугам останется только забрать его». «Я согласен с этим, мой лорд», — сквозь маску поддакнул отцу Виктор Руквуд. «К сожалению, старина Баут так и не смог вынести шар с предсказанием Трелани. Бедняга сошел с ума от противоречий между моим приказом и клятвами невыразимца, после чего попал в Мунга. Пришлось даже послать ему на Рождество дьявольские силки для скорейшего выздоровления, так сказать. И как он, совсем немножко поправился», — оскалилась Беллатрикс. «Баут умер в Мунга, мой лорд», — подал голос Яксли. «Мы даже скидывались понемногу на организацию похорон. У Бауда никого из близких не было, и тот не Аврор, чтобы за него платил фонд Лангбаттема». Об этой появившейся из ниоткуда организации Волдеморт тоже знал, но пока не решался тех трогать, опасаясь отрицательной реакции как действующих Авроров, так и бывших. Тем не менее он уже выяснил, кто работает в центральном офисе, а кто в филиалах.